Радио «Звезда». 95,6 FM в Москве. Теперь буду знать. Добрый день. До Островной улицы подбросите. Садитесь. Что-то смотрю, у вас настроение хорошее. Да, наконец-то премию дали. Вот с женой еду навстречу, сейчас повидаемся и поедем путевку выбирать. Отдохнуть хотим. Здорово. Я тоже вот собираюсь вот на Канарские острова думал слетать. Ну, прямо вот когда вы летаете, сейчас? Да, не скоро, наверное. Дороговато все-таки выходит. Ну да, дорого. Я про эти острова передачи, кстати, по радио слушал. Случайно как-то на нее попал, понравилось. Я по радио только музыку слушаю, болтовню переключаю сразу. Ну, я похоже тоже обычно себя веду. Но тут интересно просто оказалось. Я всегда вот думал, что Канарские острова так называются, потому что там канарейки водятся. А разве не так? Канарейки вроде. А вот оказалось, что это все из-за собак, представляете? А что ж там с собаками такое? Так, рассказывали, что был там какой-то древний римский историк, Плиний, да, Плиний. Так, Плиний старший или Плиний младший? Чего, простите? Нет, ну я не знаю, там про возраст там не уточняли, а важно? Да, это я так просто, ну, рассказывайте дальше. Ну вот, когда Плиний попал на эти острова, его очень удивили собаки. Их там просто было видимо-невидимо, стаи, и они были все какие-то невероятно большие. Так, ну и что? А как что? А на по-латыни как будет собака? Канис. Вот и стали острова Канарскими. А, тут значит канарейки тут и ни при чем. Ну, как ни при чем. Этих птичек назвали канарейками, потому что живут они на Канарских островах. А, вот в чем дело, надо запомнить. А с собаками-то что? Они там есть до сих пор, и никогда не слышал про такую породу-то. Про канареечную собачью породу, да. Да на Канарах к собакам всегда было какое-то особенное отношение. Там раньше каких псов выводили. Говорят, зубы были как клещи. Если уж ухватится за что, все, пиши пропало. А назывались, сейчас помню, Перро де Пресса Канарио, во. То есть просто так по-нашему канарская собака. Вот, такую мне собаку на дачу надо. Нет, такую на дачу нельзя. К тому же собак этих всех истребили. Якобы вреда от них больше, чем польза. Опасные очень. Так что ж теперь все, нет больше канарских собак? Есть, в том-то и дело. Вот на радио как раз об этом и сказали, что эту породу сейчас пытаются возродить. Мне прям посмотреть захотелось, что это за зверюшка такая. Да, вот и мне бы посмотреть. Ну, на Канары-то я вряд ли поеду, но теперь буду знать. Да. А вот здесь вот можно? Ага, вот здесь. Спасибо. Пожалуйста. Теперь буду знать.